Оставались считанные дни до Рождества. За окном шел пушистый снег. На уроке все с жаром обсуждали, что хотели бы получить в подарок, где будут праздновать и что будет на ужин. Учительница раздала каждому по листу бумаги и дала по паре дешевых цветных карандашей. Мы должны были нарисовать наш идеальный рождественский ужин. От задания я сразу была не в восторге. Как будто мы малявки какие-то. Сразу понятно, что после занятия это наше творчество учительница все равно выкинет. Поэтому я нарисовала Джеймса. Его идеальный костюм был запачкан красным, в животе его торчал нож, а изо рта стекала тонкая струйка крови. Нарисовав его, я повеселела где-то глубоко в душе. Странно. В моей голове наступила разбалансировка. С одной стороны, неконтролируемая любовь к Чарли, с другой — такая же ненависть к Джеймсу. Внутри меня воевали между собой две вселенные. Как раз, когда я дорисовала и раскрасила нож, к моему столу подошла учительница, мисс Робертс. Что это? «Ты что тут нарисовала?» — спросила она, взглянув на рисунок. Мои одноклассники прекратили рисовать и обернулись ко мне. «Какая нелепость! Ты ведь понимаешь, что такое нельзя рисовать, Блю? Живо в кабинет директора и возьми рисунок с собой. И скажи, мисс Фишер, что я удалила тебя с урока. Я в шоке, Блю! Что вообще все это значит?» «Если бы вы знали, что он со мной сделал, вы бы согласились. Вы бы взяли рисунок, кивнули головой и предложили проткнуть Джеймса не ножом, а мечом или саблей». «Блю, я попросила тебя выйти», — твердым тоном повторила учительница. Я встала и взяла у нее рисунок. Покинула класс и пошла по коридору. На стенах были красочные рисунки, плакаты, дело рук школьников. Блеск, маркеры, ручки и куча якобы счастливого дерьма. Идя по коридору, я отрывала от стен плакаты и швыряла их на пол. Так как у меня в руке все еще был карандаш, я написала «Чарли» на свободном участке стены, а потом постучала в дверь кабинета Фишер. «Войдите», — сказала та. Я медленно открыла дверь и вошла. Фишер сидела, склонившись над столом, и что-то писала. «Привет, Блю. Чем могу быть полезна?» Я подошла к ее столу и положила рисунок перед ней. Фишер выпрямилась, пробежала картинку глазами и насупилась. Потом слегка надула губы. «Что это?» Я пожала плечами. «Это что, не ты нарисовала?» Я кивнула головой. «Конечно, я». «Зачем, Блю? Кто это?» Не отставала Фишер. «Просто монстр. Вот и все. Вам бы он не понравился». «Так ты пытаешься излить свой гнев на этого человека? Это кто-то из твоих близких?» «Угу, тепло. Он действительно находится совсем близко. Он залез в мою чертову душу и разрушил ее всю». «В этой школе неприемлемо насилие. Ни в какой форме. Ты это понимаешь?» Я кивнула. «Если еще раз нарисуешь что-нибудь подобное, будут проблемы. Если еще вопросы имеются, давай обсудим, пока есть время. Точно больше ничего?» Я просто смотрела на нее. «Если будут какие-то проблемы, сообщи о них мне. А теперь можешь вернуться на урок. Но только подальше от неприятностей», — сказала она. «Я и есть неприятность. Неприятности томятся в моей душе. Проблемы я ем с хлопьями на завтрак. Я никогда не буду беспроблемной. Каким образом можно вернуть себе ощущение чистоты? Уничтожать ее снова и снова, пока она не станет вульгарной, развращенной, мерзкой, пока не станет понятно, что чистоты больше нет. Моя любовь к Чарли была чиста. Настолько чиста, насколько я хотела. И кавардак в моей голове приобрел еще более катастрофические масштабы». Занятия кончились, а на улице по-прежнему шел снег. Я спрятала руки в карманы и вздохнула. Дети с удовольствием бежали в свои теплые дома, где их ждали семьи, в гостиную к наряженной елке. Бог мой, как я ненавижу детей. Ненавижу, что их сердечки выскакивают от счастья и невинной радости. Я знаю, что никогда не смогу быть такой, как они. Позвоню завтра утром, расскажу, что мне подарили. Услышала я, как одна из девушек прокричала своему парню. Я продолжала идти сквозь густой снег. Накинула капюшон. Где-то играла рождественская песня. Я видела, как дети по разным сторонам дороги бросают друг другу снежки. Глаза их ярко блестели, а на щеках был заметен румянец. А небо было цвета перегоревшей лампочки. С тех пор, как умер Олли, Рождество больше не праздновалось в нашем доме. Все равно у Дейзи не было ни сил, ни желания. Это стало для нас пустой тратой денег, особенно теперь, когда у нее больше не было работы в гараже. Каждый день в 6 утра она отправлялась на работу в новый магазин в хорошем районе и возвращалась после ночной смены в универмаге Walmart, когда улицы уже были пусты. Поэтому, вернувшись домой, я села на диван в гостиной и стала смотреть в потолок, снова и снова проигрывая в голове сцены из фильма. Насколько же этот день был идеален? Как нам было хорошо вместе, когда я прижалась к его теплому телу, и мы видели одно и то же, чувствовали одно и то же, знали одно и то же. О, как прекрасен был этот фильм, этот мир, этот рай. Потом я подумала, что Олли мог быть в этом мире, в фильме. Может быть, смотри я более внимательно, я бы заметила его за кустом или деревом. Он помахал бы мне, поднял табличку с надписью «Я скучаю по тебе, Блю, только для меня». Возможно, он даже подарил бы мне цветок через экран, а потом вышел из телевизора, обнял меня и никогда больше не оставлял. Проповедники говорят, что надо молиться, а учителя, что у каждого из нас должна быть большая мечта. Я сделала, как говорят. Я молилась и мечтала, что Олли вот-вот окажется в комнате. Молилась и мечтала так сильно, что мне даже стало больно, доктор. Но как бы я ни старалась, Олли так и не пришел. Я закрыла лицо ладонями. Было так тихо, и я была совершенно одна, так что не было никакой возможности побороть подступившие к горлу слезы. И они заструились по лицу. Сначала медленно, друг за другом, а потом превратились в дождь. Я услышала в своей голове голос Дороти и песня, которую я от чего-то не могла забыть, зазвучала снова. Там за радугой светлой, там вдали, есть страна, о которой пела мне песню ты. Там за радугой светлой, небо синь, сбудутся все мои мечты, станут явью сны. Ослепленная слезами, я подбежала к окну и посмотрела на небо. Где же оно, это место? Где это место, то, что за радугой? Моя голова отяжелела, тело начало проседать, словно струна. Постепенно мои слезы высохли и превратились в дорожки соли на моих щеках. Мои впалые бледные щеки, нежные, как бархат, и мои соленые губы, красные и полные, как блестящие вишни. Слезы, капающие из моих завороженных усталых глаз, больших и добрых, как глаза оленя, как у Дороти. Я должна была стать Дороти. Когда я была с Чарли, меня устраивала та я, которая существовала отдельно от фильма. «Блю Вейнати, проснись!» Я открою глаза, и окажется, что я сплю на мягкой зеленой лужайке в стране Оз. Вокруг цветы, птицы щебечут, а где-то рядом в кустах носится радостный Тото. А Джеймс мертв и гниет в могиле. Нужно просто открыть глаза и не бояться. Просто открой глаза, Блю. Я медленно открыла глаза. В ногах у меня сидела Дейзи. Лампочки обожгли своим холодным светом. Когда я моргнула, передо мной заплясали размытые темные пятнышки, словно кляксы от чернил на бумаге. У меня болела голова. На полу я видела грязные носки, а на дверной ручке висел пакет, полный бумажных стаканчиков, объедков и мусора. В комнате пахло кислым молоком. Я была по-прежнему в Марлинвилле. Джеймс не был мертв. И Чарли нигде не было видно. В вырезе топа Дейзи были видны ее тощие ключицы. Ее глаза были водянистыми и холодными, как рыбьи. Кожа жирная и покрытая бусинками пота, а ногти сухие и бледные. Если бы Джеймс не разрушил нашу жизнь, Дейзи бы никогда не стала принимать наркотики, а я бы не перестала говорить. В ту минуту я поняла, что убить Джеймса важно было не только ради меня, но и ради Дейзи тоже, ради Чарли, ради всех, кого я когда-либо любила, и всех, кого я полюблю. Ради всех, кто нуждался в любви, и ради всех, кто потерял ее. Ради всех, кто забыл, что такое любовь. Ради моего отца. Вместе с Розой я бы положила на могилу Олли череп Джеймса. Но почему я не могла просто дать Джеймсу пощечину и оставить все как есть? Почему не могла разбить окна его ресторанов? Поцарапать его прекрасные автомобили и на этом успокоиться? Я скажу вам, почему, доктор. Потому что палки и камни могут поломать ему кости, но все вышеперечисленное не причинит ему вреда. А я убью его. Блю расправилась с главным гангстером города. Ура! Правосудие свершилось! Я думала, что буду на обложках всех журналов и газет, в учебниках истории, и тогда бы меня фотографировали и любили. Обо мне не написали в учебниках. Мое имя не упоминалось в газетных заголовках. Папарацци не преследовали меня, чтобы запечатлеть каждый мой миг. И никто меня не полюбил. Я была одержима демонами, которые обещали мне золото, бриллианты и счастье. Все, что я получила, это проклятую маленькую палату с узкой кроватью да пару цветных таблеток, которые нужно запивать чаем по утрам. Зато я пишу собственную книгу по своей истории, и она только обо мне. Читайте дальше, доктор.